Часть шестая. Вацлав еле сдержался, чтобы не выскочить из номера, а выйти степенным шагом. Он почувствовал буравящий спину взгляд Ольги, и ему вовсе не хотелось давать ей пищу для размышлений. Не хватало ему одной головной боли в виде непоседливой человеческой девушки, так тут объявилась еще и вторая, но на этот раз в облике статной, пышногрудой блондинки. Нежданная гостья медленно выплыла из стеклянных дверей кафе, остановилась, с высоты крыльца оглядывая окрестности удовлетворенным взглядом, а потом с грациозностью непризнанной королевы спустилась по широким ступенькам. Вацлав спокойно прикурил, искоса поглядывая на блондинку. Она была слишком красивой, слишком холеной для этого места. Этакая экзотическая птичка в модной шубке из шиншиллы, с распущенными по плечам пышными локонами цвета белого золота и ярко-алым, сочным, чувственным ртом. Идеальная персиковая кожа, высокая грудь, длинные ноги, эротическая мечта среднестатистического мужчины. «О, какие люди!» Анеля сделала вид, что только заметила мужчину, и манерно похлопала ресничками в его сторону. «Где Анджи, не подскажешь?» «Я точно знаю, что он здесь, но эти дурни упорно молчат». «Откуда знаешь, что Альфа здесь?» – нахмурился Вацлав. «Птичка на хвосте принесла», – фыркнула девушка. «Так ты скажешь, где он?» «Он занят и вряд ли будет рад тебя видеть». «Ну уж это позволь мне решать». Она жеманно перекинула через плечо конец мехового воротника. «Я сумею сделать так, чтобы он обрадовался моему приезду». «Сомневаюсь», – пробормотал мужчина, стряхивая пепел на землю. «Или ты что-то скрываешь от меня?» Девушка уставилась на него подозрительным взглядом, в котором четко читалось предупреждение. Нет, она не привыкла отступать и проделала весь этот путь не для того, чтобы уйти ни с чем. Анджи был ей нужен как воздух. Вернее, нужна была его власть и деньги. И Анелия собиралась вернуть себе то, что так опрометчиво потеряла. И именно в этот момент в ворота въехал знакомый джип. Девушка прищурилась, напряглась, будто готовая к броску кобра. Ее руки привычным движением поправили грудь, придавая ей еще более соблазнительный вид. Взбили локоны попышнее, и она свободной походкой от бедра направилась в сторону машины. Первым из автомобиля показался усталый и раздраженный Анджи. Они с Янышем облазили все окрестности вокруг безымянного хутора, но так и не нашли никаких зацепок. Альфа уже начинал думать, что вся эта теория заговора привиделась ему, но интуиция продолжала кричать, что здесь что-то не так. Сейчас он хотел есть, пить и свою женщину, а все интриги и расследования оставить на потом. При мысли об Ольге в глазах Лугару вспыхнул животный огонек, а кровь резко прихлынула к паху. Приятная тянущая боль напомнила ему, как нежна и податлива была женская плоть этой ночью. Какой сладкой на вкус была ее кровь. Внутренний волк встрепенулся и зарычал. В нос ударил приторный запах знакомых духов – мускус и амбра. Анджей резко обернулся, буквально натыкаясь на бывшую пассию. «Ты?» Нет, он знал, что она здесь, хорошо, что Марго предупредила, но все равно встреча была неожиданной и неприятной. «Что ты здесь делаешь?» Анелия нахмурилась. С ее любовником определенно что-то было не так. Он хмуро посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Вацлава, который все так же курил за спиной блондинки. «Кто тебе сказал, где?» – спросил Анджи, отступая от нее на шаг. Девушка шагнула следом, как привязанная, почти касаясь его своей грудью. Ее сочные губы раскрылись в чувственной призывной улыбке. Привстав на носочки, она потянулась к губам мужчины, делая вид, что не замечает его отступления. Подалась вперед и почти упала ему на грудь. «Я вам не помешаю?» – раздался позади ехидный женский голос. Анджей резко отшатнулся, заставляя Анелию потерять равновесие. Она судорожно всплеснула руками, чувствуя, как земля буквально уходит из-под ног, вскрикнула и начала заваливаться на бок. Мужчине не оставалось ничего другого, как только ее подхватить. Наверное, у меня судьба такая. Везде и всегда появляться не вовремя. Мало мне оказалось Игоря с Сашкой, так я снова влезла в ту же историю. Только теперь все было намного хуже. Не знаю, что именно подтолкнуло меня встать и выйти из-за стола под настороженным взглядом Марго. Я сразу поняла, что они с Вацлавом пытаются что-то скрыть. Слишком мало мы с ними были знакомы для того, чтобы у них успели появиться тайны от меня. Но в этот раз интуиция не подвела. «Куда же ты, деточка?» – всполошилась женщина, почти кидаясь мне наперерез. «А поесть?» Ей почему-то страшно не хотелось, чтобы я подходила к окну. «Спасибо, я не голодна, хочу подышать свежим воздухом». Я попыталась ее обойти, но она преградила мне дорогу и расставила руки точь-в-точь, как наседка крылья. «Там очень сыро, тебе лучше поберечься и сидеть в тепле. Ну, хоть пока вещи новые не привезут». «Да», — вспомнила я, сморщив лоб. «Мне же ноут обещали и интернет. Когда это будет?» «Вот сейчас все и будет. Ты, главное, не переживай, тебе вредно, садись». «Покушай». Она говорила со мной таким тоном, точно я была неразумным младенцем. Обхватила руками за плечи и начала как бы невзначай подталкивать в сторону от окна. И тут это случилось снова. Слабая, едва ощущаемая нить внутри меня резко натянулась, в одно мгновение превращаясь в крепкий канат. И на том конце этого каната был кто-то очень важный, необходимый мне как воздух. Тот, без кого жизнь казалась неполноценной. Я машинально оттолкнула Марго и бросилась к дверям. Это чувство было настолько сильным, что я не могла ему противостоять, не могла сопротивляться, да и, в принципе, не хотела этого делать. Когда я выскочила на крыльцо, резвость немного поутихла. Не сразу, но пришло осознание глупости моего поступка. «Ну куда я так рвусь? Кому?» Он стоял рядом с блестящим черным джипом, слегка припорошенным пылью сельских дорог. Расслабленно опустив плечи и с интересом разглядывал миловидную блондинку, линувшую к нему самым наглым образом. Похоже, что эти двое не были друг другу чужими, иначе почему она так призывно выставила на показ свою грудь и едва ли не прижимается ею к его телу? Какое-то очень неприятное чувство засвербело внутри. Ревность? «Да нет, откуда? Кто он мне такой? Я его знаю второй день. Но за этот срок он успел меня похитить, изнасиловать, покусать, заразить какой-то дрянью и к тому же сделать беременной. Я могу испытывать к нему какие угодно чувства, но вот ревности среди них точно нет. Ревнуют того, кого считают своим и боятся потерять. Я же хотела лишь одного – поскорее забыть все происходящее и вернуться к нормальной жизни. В понедельник мне на работу». «Вот о чем я должна помнить». Я увидела, как блондинка привстала на цыпочки, хотя это было очень сложно сделать на таких высоченных шпильках, и потянулась к губам Анджия. Вацлав бросил в мою сторону почти умоляющий взгляд. За спиной хлопнула дверь, выпуская Марго из домика. А Янош замер с раскрытым ртом, глядя то на меня, то на почти целующуюся парочку. И только эти двое были настолько заняты собой, что ничего не замечали. И тогда сам черт дернул меня за язык. «А я вам не помешаю?» Эх, жаль, у меня в тот момент не оказалась камера под рукой. Я бы с удовольствием запечатлела их реакцию для потомков. Анджи отпрянул, почти отталкивая блондинку. Та пошатнулась, теряя равновесие, взмахнула руками, взвизгнула и начала валиться на бок. И тут этот рыцарь, мать его так, подхватил ее на руки и прижал к себе, не давая упасть. Мне захотелось плюнуть. «Олечка?» У него был какой-то странный, удивленный голос. «Как ты себя?» «Для вас, Ольга Николаевна», — сухо оборвала я. «А вы, простите, кто будете?» Я обратилась к блондинке, которая теперь с довольной миной обнимала его за шею. «Жена, невеста или так просто?» «Милый», — девушка наморщила аккуратный носик. «Кто это? Почему она так с тобой говорит?» Анджей стряхнул ее с себя, точно надоедливую букашку. Придержал за локоть, не давая упасть, а потом обратил на меня укоризненный взгляд. «Ну вот что ты себе придумала? Нет у меня жены, кроме тебя. Разве это еще не ясно?» «Что?» Блондинка растерянно посмотрела сначала на него, затем на меня, после, видимо, что-то сообразила, сжала вдруг кулаки и с впечатляющей яростью прошипела. «Ах ты, тварь!» «Анель», — оборвал ее сухой и недовольный мужской голос, — «ты забываешься. Ольга действительно моя пара и носит мое потомство». «И не слишком этому рада», — съязвила я, нагло разглядывая эту парочку. У меня в голове словно что-то перемкнуло, будто тормоза отказали или инстинкт самосохранения отключился. Мне нестерпимо захотелось закатить истерику прямо на ровном месте. Устроить грандиозный скандал, заорать, запустить чем-то тяжелым прямо в самодовольно улыбающееся лицо этого хвостатого гада или, на худой конец, вцепиться в волосы его подружки. Но вместо этого я окатила любовничков молчаливым презрением и развернулась, собираясь уйти. «Анджей!» — раздался позади меня недоуменный и чуть дрожащий голос блондинки. «Что ты сказал? Это правда?» «Ага», — удовлетворенно подумала я. «Здесь, кажется, есть кому закатить истерику и без меня». «Оля!» — окликнул меня Анджей, пытаясь стряхнуть с себя девушку, которая опять вцепилась в его рубашку. «Анель!» — прошипел он сквозь зубы. «Уезжай домой, здесь тебе делать нечего. Мы с тобой давно не вместе. Вацлав, забери ее и отвези в ближайший аэропорт. Она сегодня же должна быть в Варшаве». Я прошла мимо Марго, смотревшей на меня с молчаливым осуждением, и уже открыла дверь, когда до меня донесся яростный шипящий голос. «Ты не можешь так со мной поступить, Альфа! Ни сейчас, ни тогда, когда я примчалась к тебе в этот гадюшник!» «Но-но, деточка!» Марго предупреждающе уперла руки в бока. «Не советую оскорблять мое заведение, иначе тебе здесь и воды не подадут!» «Нужна мне ваша вода!» Почти завизжала она, выпуская рубашку Анджея и отбиваясь от Вацлава, который ухватил ее поперек талии, взвалил себе на плечо и теперь целеустремленно нес в сторону своей машины. «Лауш, сволочь, ты еще пожалеешь! Клянусь, ты пожалеешь об этом!» Теперь уже и я с любопытством смотрела на разворачивающуюся сцену. «На чем она прибыла?» – спросил Анджей у Марго, заправляя рубашку в джинсы. «На такси, но оно сразу уехало». Так и знал Вацлав. Мужчина остановился рядом с автомобилем, открыл дверцу и скинул вопящую блондинку на заднее сиденье, а потом моментально заблокировал все замки. Из-за тонированных стекол невозможно было разобрать, что происходит в салоне. Но крики беснующейся красотки долетали даже до крыльца. «Отвезешь ее в аэропорт, в самый ближайший, и не только купишь ей билет, но и собственноручно посадишь на рейс. И вернешься только тогда, когда ее самолет взлетит, а ты точно будешь знать, что она от него не отстала. Все ясно?» «Слушаюсь, Альфа». Вацлав покорно склонил голову. Пикнула сигнализация. Он открыл водительскую дверь, и до нас донеслась отборная ругань. Я заметила, как скривились мужчины, а Марго неодобрительно поджала губы, и мне стало смешно. Как Вацлав будет ехать в одной машине с этой сумасшедшей? Да она порвет его на куски. «Да, Анелька еще та вертихвостка», – задумчиво пробормотала женщина, глядя вслед автомобилю. «Ох, не просто так она здесь появилась, чует мое сердце, не просто так». «Глупости», – суровым тоном заявил Анджей. Но при этом его глаза не отрывались от меня. «Мы расстались перед моим отъездом, и я четко дал ей понять, что между нами больше ничего нет. Ей вообще не стоило появляться здесь». «Вы правы, Альфа, но вы мужчина, а я женщина. И я точно знаю, что она просто так не сдастся. Вы отказали не просто бывшей любовнице, вы отказали Альфа-самке. Она вам этого не простит». Я молча закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Глубоко вздохнула и медленно выдохнула, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Мною овладела какая-то непонятная слабость. Колени подогнулись, в руках появилась мелкая дрожь. А в душе царила полная неразбериха. Это что же получается? У Анджея была другая девушка? Такая красивая, холеная, и сразу видно, что не из бедных. Вряд ли ей когда-нибудь в жизни доводилось бегать за маршруткой или считать копейки до зарплаты. Такие всегда и все получают даром, просто за красивые глаза. И он сказал, что расстался с ней перед отъездом, то есть еще до того, как встретил меня. Я потерла щеки, но ясность мысли так и не вернулась. В голове царил какой-то туман, не дававший трезво смотреть на факты. Было такое ощущение, будто я в теплом коконе, закутанная с головой, и все, что сейчас происходит, всего лишь сон, который развеется, стоит лишь мне проснуться. За моей спиной кто-то толкнул дверь. Она не поддалась, потому что я на нее опиралась всем весом. «Оля, малышка!» – раздался приглушенный голос Анжи. «Она тебя расстроила? Позволь мне войти». Я отошла и встала посреди комнаты, сложив руки на груди. Дверь тут же открылась, пропуская мужчину. Он слегка запнулся на пороге, точно не решаясь войти, но потом решительно захлопнул за собой дверь и остановился напротив меня. «Нам надо поговорить», — начала я, глядя в сторону. «О чем?» Он тут же насторожился. Сдвинул брови и нахмурился, точно ждал от меня какой-то гадости. «Я не могу здесь оставаться, верни меня домой». «Нет». Это было сказано так четко и так категорично, что я буквально ощутила, как у меня внутри что-то обрывается. На глаза навернулись слезы бессилия и ярости, но я удержала их, не желая, чтобы он видел мою слабость. «Ты не понимаешь. У меня есть семья, мать, отец, сестра. Они не знают, где я и что со мной. И у меня есть обязанности перед обществом. В понедельник я должна выйти на работу». У него на лице не дрогнул ни один мускул, пока я произносила свой монолог. Складывалось впечатление, будто я говорю со стенкой. «Это ты не понимаешь», — произнес он наконец. «Ты больше не принадлежишь тому миру. Ты моя. Жена, самка, пара. Можешь называть это, как тебе больше нравится. Смысл останется тот же. Истинные пары не разлучаются. Они связаны психологически и эмоционально. Ты еще только начинаешь чувствовать эту связь, а во мне она возникла сразу и в полную силу. Стоило мне лишь почуять твой запах там, на мосту». Он замолчал на пару секунд, ероша волосы нервным жестом, а его странные, пугающие глаза с расширенным зрачком не отрывались от моего лица. «Ты даже представить себе не можешь, чего мне стоило сдержаться тогда и не взять тебя прямо в машине. Ты была такая мокрая, такая дрожащая. Мне хотелось согреть тебя, стереть с твоего личика потоки туши и слез». Его голос стал тише. В нем зазвучали низкие, хрипловатые нотки, от которых по моему телу прошла волна жара, отдаваясь истомой внизу живота. Он завораживал меня своим голосом, своим взглядом, словами, которые он говорил. «Знаешь ли ты, о чем я тогда думал?» Я яростно замотала головой, пытаясь сбросить наваждение, но он шагнул ближе, заставляя меня отступить к стене, и продолжил. «Я хочу, чтобы ты знала об этом. Я смотрел на тебя тогда и думал о том, как бы выглядел мой член на фоне твоего живота и бедер, если бы я нависал над тобой, и на фоне твоей шикарной груди с розовыми нежными сосками, если бы я стоял рядом». Анжи медленно надвигался на меня, а я отступала, пока не почувствовала за спиной холодную твердость стены. Он придавил меня к ней, буквально распластывая своим телом, и я уперлась руками в его грудь, тщетно пытаясь вырваться. Но это была всего лишь слабая попытка сопротивления, которую он тут же легко сломал. Я уже знала, мне с ним не справиться, само мое тело предавало меня, лишая сил. Он обхватил пальцами мои запястья, сжимая твердо, но бережно, и решительно вздернул вверх мои руки, прижимая к стене. Его темноволосая голова склонилась ко мне так близко, что горячее дыхание опалило мою щеку, и хриплый, низкий голос зашептал на ушко, заставляя замирать от каждого слова. «Ты бы хотела обвить меня ножками или забросить их мне на плечи, если бы я брал тебя, когда ты лежишь на спинке? Я бы хотел иметь тебя в этом положении, видеть и твое лицо, и грудь, которая движется в такт моим толчкам, и то, как мой член входит в тебя, и каким было бы твое лицо при этом. Это оказалось слишком много для меня. Последние остатки воли исчезли, будто их и не было. Ноги ослабли, отказываясь меня держать, и мое тело превратилось в податливый воск в руках этого полузверя. Я чувствовала, как во мне зарождается вожделение. Сильное, чувственное, почти непреодолимое желание отдаться этому мужчине, раскрыться для него и сделать то, о чем он только что прошептал. Его рука скользнула вниз, раздвигая полы халата и накрывая ладонью горячую плоть. Я судорожно всхлипнула, подаваясь вперед и ненавидя себя за собственную слабость. «Ты все еще без трусиков, малышка», — промурлыкал Анджи. И я почувствовала, как его губы начали медленно целовать мою шею, а пальцы ласкать меня через ткань футболки, которую я так и не сняла. «Ты уже такая влажная, ты вся течешь. Ты мокрая для меня, моя девочка». Теперь ему уже не нужно было держать меня. Я сама с готовностью обхватила его за шею, прижимаясь еще ближе. Пальцы Анджи пробрались под футболку, раскрывая набухшие, скользкие от любовного сока складочки, и я вздрогнула всем телом, когда он коснулся моей напряженной плоти. Как-то плавно и незаметно мы переместились к кровати, и только почувствовав под собой прохладу простыней, я вдруг поняла, что лежу полностью обнаженная, а надо мной нависает самый желанный мужчина в моей жизни. Его лицо заострилось и потемнело от вожделения. В янтарных глазах полыхала настоящая страсть, и он смотрел на меня так внимательно и напряженно, будто хотел навсегда запомнить этот момент. Не было желания ни сопротивляться, ни бежать от себя. Мое тело дрожало от возбуждения, которое сладким томлением наполнило каждое нервное окончание, заставляя подгибаться пальчики на ногах. Казалось, что Анджи видит сейчас все мои мысли и чувства, как на ладони. Так настойчив и пытлив был его взгляд. Я опустила веки, пряча глаза, но хриплый голос не дал мне этого сделать. «Смотри на меня, моя милость. Я хочу видеть твои глаза, когда наполню тебя». Не отрывая взгляда, он прижал указательные пальцы к моим губам один за другим и приказал: «Оближи». Я покорно подчинилась, даже не задумываясь над тем, что делаю. Приоткрыла рот для него и позволила своему языку скользнуть по его пальцам. А потом он очень нежно и очень осторожно коснулся влажными кончиками моих сосков. «Что ты чувствуешь сейчас, когда я ласкаю тебя, моя кахана?» Я обвела языком пересохшие губы и едва слышно выдохнула. «Я чувствую тепло. Нет, жар. Волны жара. У тебя шикарная грудь. Просто сокровище», — произнес он, лаская меня. «И мне очень нравятся твои соски. Их размер, форма и цвет, они похожи на вишенки. А вот сладкие ли они, это я сейчас узнаю». Я вздохнула и замерла, позабыв, что нужно дышать, когда его горячий рот накрыл одну из вершинок, и острые зубы сомкнулись вокруг нее, осторожно прикусывая. Его язык коснулся меня, играя, как кошка с мышкой. То отпуская, то дразня, и тысячи маленьких огоньков зажглись у меня внутри, разгораясь в одно огромное пламя, способное смести последние остатки разума. И я уже не сопротивлялась, когда его шершавые ладони скользнули вверх по моим бедрам, разводя их для него, и сама обвила ногами его гибкий и мускулистый торс. Влажный от смазки член толкнулся в меня, заставляя раскрыться, и я ощутила, как он наполняет меня, срывая с губ тихий стон. И в этот момент я чувствовала себя так правильно и так цельно, как будто сам смысл жизни был для меня в том, чтобы принадлежать этому мужчине. Видеть его лицо, склоненное надо мной, и серьезный взгляд, покоряться ему, двигаться с ним в одном ритме и принимать его ласку, как трофей, положенный к ногам богини. А потом, когда все кончилось, он перевернул меня на живот, как куклу, и долго и нежно целовал спину, то поднимаясь к шее, то спускаясь в самый низ. И в этих поцелуях было что-то такое, отчего мое сердце сжималось, а глаза становились влажными от непролитых слез. В дверь домика несколько раз стучали, но Анджи упорно делала вид, что ничего не слышит. Абсолютно голый, он завернул меня в простынь и, игнорируя мой слабый протест, отнес в душ. «Ты не будешь меня мыть», — категорично заявила я, оказавшись в кабинке и попыталась закрыть дверцу перед его носом. «Ты воспользовался моей слабостью, но это ничего не значит». «Значит, и ты это знаешь», — спокойно ответил он, заходя вслед за мной. «И насчет мытья. Ты хочешь заботы и ласки? Если твой супруг проявит и то, и другое, и вымоет свою маленькую девочку ласковыми руками, теплой водичкой, подумай об этом немного». Я закрыла глаза и откинулась ему на грудь, позволяя его рукам блуждать по моему телу, размазывая ароматный гель. В его спокойных, размеренных движениях не было и следа страсти. Он действительно просто мыл меня. К тому же с таким усердием, будто и в самом деле я была маленькой девочкой, вымазавшейся в грязи. Я расслабилась, позволяя мыслям неспешно течь, будто медленная река меж пологих берегов. Я пропустила тот момент, когда Анджи усадил меня на бортик, опустился на одно колено и взял в руки мою стопу, нежно разминая ее пальцами. «Взгляни на меня», — произнес он таким тоном, что у меня внутри все сжалось в сладкой истоме, и я бросила на его лицо быстрый взгляд. Глаза моего волка были расширены. В черных зрачках, заполонивших янтарную радужку, полыхало темное пламя страсти, и этот огонь буквально обжигая меня. Мягко массируя мои ноги, медленно, но неуклонно скользя ладонями вверх по гладкой коже икр, он начал произносить тихим чувственным голосом, от которого у меня кружилась голова, а рассудок отказывался работать. «Знаешь, чего мне сейчас хочется больше всего на свете? Приласкать тебя и нежно отлюбить. На самом деле медленно. Смотреть тебе в глаза и медленно входить в тебя. Я бы целовал тебя в губы, шейку, обводил бы пальцем контуры твоих губ. Давал бы тебе облизать и пососать палец, пока двигаюсь. Взял бы, запустил пальцы в волосы, потянул немного. Я хочу почувствовать, как ты меня обняла бы. И я хочу видеть и чувствовать, насколько ты мокрая, Оля. И хочу узнать, какая ты на вкус. Я осторожно попробую тебя и буду смаковать. Долго. Очень. Я хочу увидеть и ощутить твою агонию от этих ласк, чтобы ты покрылась испариной и не помнила себя. Я хочу, чтобы ты раскрылась передо мной, как нежный розовый бутон». В его глазах, в его словах была настоящая магия страсти, завораживающая и непреодолимая. Я не могла ни оторвать от него своего безумного взгляда, ни возмутиться, когда он раздвинул мои бедра, намереваясь сделать то, о чем говорил. Вцепившись в бортики душевой кабинки, под струями теплой воды, окруженная запотевшим стеклом, я видела лишь темноволосый затылок Анджи и чувствовала только его горячее дыхание, согревавшее мою возбужденную плоть. А потом меня коснулся его язык, и я поняла, что уже ничего не хочу менять или прекращать. На этот раз удовольствие было похоже на прибой. Оно накатывало волнами, постепенно, раз за разом, заставляя мои ноги дрожать и, наконец, накрыло, будто снежной лавиной, сметая остатки разума. Много позже, когда я лежала в кровати, закутанная в одеяло, в номер снова постучали, и на этот раз Анджи открыл. «Альфа, ваше приказание выполнено. Анелия отправлена в Варшаву и больше не доставит хлопот», — услышала я голос Вацлава. Анджи бросил в мою сторону хмурый взгляд, но я опустила веки. Пусть думает, что я сплю. «Куда ноут ставить? Франчик с ним 2 часа на крыльце топтался». «Давай на стол, сейчас кое-что проверю». «А-а-а!» Вацлав стрельнул глазами в мою сторону. «Не здесь, в кухне». Они вышли, а я свернулась калачиком и провалилась в глубокий сон. Анджи тяжело вздохнул, опускаясь за стол. Раскрыл ноутбук и замер, раздумывая, что делать дальше. Возвращаться назад и вести Ольгу к ее родителям он не хотел. Слишком много времени уйдет на это. Вряд ли добровольный осведомитель будет столько ждать. Исчезнет, ищи ветра в поле. А встретиться с этим доброжелателем было необходимо, чтобы наконец-то раскрыть все тайны и выяснить все недомолвки и избавиться от этого удушающего кошмара, который преследовал Анджия по ночам. «О чем задумались, Альфа?» – спросил Вацлав, подходя ближе. «Пока не знаю. В голове только Ольга. Больше ни о чем думать не могу». Анджи уронил голову на руки, запустил пальцы в шевелюру и взлохматил густые черные, как смоль, волосы. «Ну, это нормально», — его товарищ издал тихий смешок, присаживаясь напротив. «Так со всеми бывает, особенно в первые дни». «Ты у нас уже опытный», — Альфа ответил таким же смешком, подначивая друга. «И многодетный отец. Я помню, как ты по Маричке с ума сходил». «И сейчас схожу», — тот согласно кивнул. «Но моя пара, Лугару, как и мы, она не сопротивлялась и не отказывалась от нашей связи, потому что сама испытывала во мне такую же нужду, как и я в ней. Я чувствую, что моя Оля ко мне неравнодушна, но этого мало. Мне этого недостаточно, и я беспокоюсь, что она по-прежнему будет рваться домой». Вацлав несколько минут смотрел на замолчавшего Альфу, задумчиво потирая трехдневную щетину на подбородке, а потом тихо проговорил. «И что вы решили? Увезете ее силой?» «Да нет», — Анжи вздохнул еще раз, — «она мне этого не простит. Я должен дать ей возможность встретиться с родными и решить проблемы с работой». «И бывшим мужчиной». «Что?» — опешивший Лугару нахмурился, пытаясь понять, о чем речь. «Когда мы вас искали, ей кто-то звонил. Некий Игорь. Я так понял, что она его поймала, когда парень решил потоптаться в чужом огороде». «Так вот в чем дело». Теперь все части головоломки сложились, и Анджи понял, что именно заставило такую сильную и смелую девушку пытаться покончить с собой. Измена. Наверное, ей было очень больно. Она чувствовала себя потерянной, отвергнутой, никому не нужной. И лишь чудо привело его в тот миг на этот мост, где она стояла под дождем и плакала. Еще бы пара мгновений, и он мог бы опоздать и больше никогда не увидеть ее в живых. И в то же время глупая ревность сжала его сердце. Неужели есть кто-то, кого она любит так сильно, что готова была покончить с собой? От этой мысли ему захотелось обернуться в свою звериную ипостась, вцепиться в горло этого незнакомца и трепать его, как волки треплют свою добычу, жестоко выбивая из нее кровь и жизнь, буквально по капле. «Альфа!» – встревоженный окрик Вацлава заставил его замереть и опустить взгляд. Руки, лежавшие на столе, превратились в мохнатые волчьи лапы с огромными когтями, от которых на гладкой поверхности остались 8 глубоких борозд. Анджи даже не заметил, когда успел так процарапать столешницу. «Я должен знать точно, свободно ли ее сердце», – пробормотал он, разглядывая, как постепенно втягиваются когти и пальцы приобретают привычный человеческий вид. «А если не свободно? Тогда я сделаю все, чтобы завоевать ее». «Вам придется очень тяжело. Человеческое сердце очень ветрено. Невозможно заставить полюбить кого-то против воли». «Не переживай. У меня есть несколько красноречивых аргументов, от которых не откажется ни одна девушка». Анджи усмехнулся и набрал на клавиатуре ноутбука нужную комбинацию. На экране тут же высветился список самых фешенебельных онлайн-магазинов. Названия дорогих брендов и красочная реклама буквально бросались в глаза. «И для начала я одену ее как куколку. Что касается нашего дела, то отправимся, как только моя пара будет готова». Весь следующий день мне пришлось провести взаперти, под суровым надзором Марго и еще одного лугару по имени Феликс. Но если женщина больше напоминала добрую самаритянку, то от этого парня исходила странная неприязнь. Он старался не подходить близко, держался особняком, не заговаривал первым и односложно отвечал на мои вопросы. Было в нем что-то странное. Но Марго меня успокоила, сказала, что не все люди Анджи сразу могут принять человечку, как избранную своего Альфы, что обычно таким парам приходится пройти очень тяжелый путь примирения и привыкания, что она сама пережила и похищение, и насильственную инициацию, а теперь она счастлива, что встретила своего волка, потому что ни один человеческий мужчина не способен настолько отдать себя своей половине, позабыв свой эгоизм. Инстинкты, связывающие истинную пару, невозможно разорвать. А это значит, что волк никогда не изменит, никогда не предаст, никогда не посмотрит на другую с вожделением. Анджей уехал куда-то с самого утра, пообещав мне сюрприз. Куда, зачем, когда вернется, ни Марго, ни Феликс не знали. Добрая женщина принесла мне свой телефон. Я долго и упорно звонила на номер матери, да еще и Катькин помнила наизусть, но трубки никто не брал. Тогда я набрала городской номер фирмы, в которой работала, но и там никто не отвечал. Я и забыла, что сегодня выходной. Феликс примостился на пуфике возле входных дверей. Я так и не поняла, то ли он меня охранял, то ли сторожил, но его неприязненный взгляд раздражал. К тому же меня беспокоило молчание моих родных. Что такое? Почему никто из них не отвечает на мои звонки? Ближе к вечеру это чувство переросло в настоящую панику. Я залезла в постель, свернулась калачиком, и мне захотелось плакать. Марго забрала телефон, но обещала сообщить, если кто-то из моих вдруг позвонит. Вот так незаметно, перебирая в памяти прошедшие дни, я провалилась в глубокий сон. Когда я проснулась, за окном стояла глубокая ночь. Всю комнату укрывал полумрак, и лишь квадрат окна светился голубоватым светом звезд. Я приподнялась на локте, принюхалась, инстинктивно прикрывая глаза. Зрение казалось сейчас абсолютно бесполезным и даже мешало. Но вот обоняние было как раз кстати. В воздухе витало несколько десятков запахов, которые я смогла классифицировать и разложить по полочкам, и еще сотни едва улавливаемых, которые я не узнавала. И среди них особенно выделялся один – терпкий, мускусный, с едва уловимой ноткой озона и умытого дождем леса. Этот запах был самым сильным и самым манящим. Я втянула его, наполняя легкие до отказа, и тут же с удивлением почувствовала, как внутри меня что-то сжимается в тугой комок, а между бедер все становится влажным. Я инстинктивно сжала ноги и натянула одеяло повыше. Рядом с кроватью в темноте кто-то завозился, и хриплый мужской голос произнес: «Я чувствую запах твоего желания, девочка. Это в тебе говорит наша связь. Анджи, никак не привыкну к этим волчьим штучкам. Почему ты сидишь на полу? Сторожишь меня? Берегу твой сон». Он поднялся, и его широкоплечий силуэт на фоне окна показался мне необыкновенно привлекательным. От внезапно накатившего желания налилась и заныла грудь, а по телу прошла волна жара. Сумасшедший дом, я и не думала, что способна так желать мужчину. «И от кого же ты его бережешь?» Я попыталась за насмешкой скрыть свою растерянность, но мне это плохо удалось. «Мало ли?» Мурлыкнул он таким тоном, что у меня внутри зазвенела, отзываясь на его голос, какая-то струна. Анджи словно околдовал меня, приворожил, заставляя остро реагировать на каждое свое слово, жест и даже запах. Запах особенно. «Даже не представляешь, о чем я сейчас думаю», — произнес он так тихо, что его голос стал похож на шепот ветра в луговых травах. «Если бы ты только знала, как я тебя хочу, и что и как я бы с тобой сейчас сделал». Я резко села, испуганно тараща глаза в темноту, на медленно приближающийся силуэт. «Да он сексуальный маньяк!» — мелькнула в голове последняя здравая мысль, а в следующий момент разум напрочь снесло новой порцией возбуждения. «Я хочу широко раздвинуть твои ножки и довести тебя до обморока, лаская между них. Я хочу утолить с тобой жажду, заставить лаской течь тебя и пить». С каждым словом, с каждым завораживающим звуком своего голоса и дыхания он становился все ближе, а я все больше вжималась в подушки, чувствуя, как начинает кружиться голова и пылать тело. Я и не заметила, как он оказался так близко, что его ладони потянули за одеяло, а мои руки ослабли, безропотно выпуская последний оплот. Еще мгновение, и я оказалась в плену страстных объятий, и сильное мускулистое тело вытянулось рядом со мной, прижимаясь кожей к коже. Ты и представить себе не можешь, что значит для меня вдыхать твой запах, сидеть здесь в метре от твоего желанного тела и не воспользоваться им, пока ты спишь. Хриплый шепот обжег мое ушко, и вслед за ним горячий язык скользнул, лаская розовую раковинку, заставляя меня таять, как мороженое в жаркий полдень. И я бы не обращал ни малейшего внимания на твои мольбы о продолжении, об активных действиях. Я бы запретил тебе двигаться совсем и очень медленно доводил бы тебя до белого коленя, Олечка. В эту минуту мне почему-то захотелось, чтобы я сейчас была одета, хотя бы в белье, красивое, эротичное, из шелка и кружев. Для того, чтобы Анджи подошел сзади, погладил, расстегнул невесомый лиф, спустил мои трусики-паутинки и дал себе волю. Я вздрогнула, теряя нить фантазии, когда он легонько укусил меня за мочку ушка, а потом неожиданно запустил руку мне в волосы и слегка потянул, поднимая мое лицо и разворачивая к себе. Вторая рука мягко обхватила мою грудь, и я почувствовала, как спустя секунду его пальцы пустились в безумное путешествие вдоль моего тела. Он развернул меня, прижался бедрами к моей попе, и тут я поняла, что не только я, но и он полностью обнажен и более чем возбужден. Не выпуская моих волос, он положил свободную руку мне на бедро и с неожиданной силой прижал к себе, давая ощутить всю силу своего желания. И я не нашла ничего лучшего, чем выгнуться под ним, пытаясь стать еще ближе и застонать сквозь стиснутые зубы, признавая свое поражение. Анджи довел меня до безумия своими неспешными ласками. Он запретил мне двигаться и сделал это таким странным тоном, что я действительно замерла и не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Сначала это напугало меня, но вскоре я уже не могла думать ни о чем другом, кроме как его руках, губах и языке, которые играли со мной в такие игры, от которых плавится сознание, и на смену ему приходит чистое вожделение. И оно пришло, как взрыв, как удар молнии, как извержение вулкана. Накатило внезапно, захватило мое тело и разум, и ушло, оставив меня мокрую и дрожащую, почти невменяемую, на смятых простынях. Меня трясло, как в лихорадке, но не от холода, а от пережитого оргазма, который оказался настолько сильным, что я едва не потеряла сознание, и это меня напугало. Рядом рухнул Анджи. В темноте я слышала его шумное дыхание и то, как тяжело работают его легкие. Протянула безвольную руку, упираясь в мускулистую грудь, и с удовлетворением отметила, что он взмок. «Правильно, пусть старается. Глядишь, и я добрее стану». «О чем ты думаешь?» — спросил он прерывистым голосом. «Как ты сделал так, что я не могла двигаться?» Я приподнялась на локте, вглядываясь в его мерцающие глаза. Свет звезд падал на его лицо так, что расширенные зрачки светились внутренним желтоватым светом, как глаза хищника в лесной чаще. Да он и был хищником, который лишь на миг отвлекся от своей охоты. «Я же Альфа». Он слегка пожал плечами, будто это было само собой разумеющимся. «А ты теперь часть моей стаи. Я приказала, ты исполнила. Это на уровне инстинктов. Вот здесь». И он выразительно постучал себя двумя пальцами по виску. «То есть...» Я замолчала, приходя в замешательство. «Ты можешь управлять своей стаей силой мысли?» «Что-то вроде». «Это как гипноз?» «Нет, это наша иерархия, завязанная на глубинных инстинктах. Каждый из нас обладает ими в той или иной степени. Альфа не может стать кто угодно, только сильнейший в стае. И тот, кто решит занять это место, должен суметь подчинить себе волю своих соперников». «И ты это смог», — констатировала я очевидный факт. «И меня подчинил. Выходит, ты можешь приказать мне что угодно, и я сделаю? Даже если не захочу?» «Да». Его ответ был таким простым, лаконичным и от этого таким пугающим, что я невольно похолодела, представляя, что меня ждет в дальнейшем. «Но я никогда этого не сделаю», — вывел меня из ступора тихий голос. «Мне не нужна бездушная оболочка, Оля, как ты еще не поняла. Я хочу тебя всю, как свою пару, как женщину, как соратницу и подругу, и как мать своих детей». Я промолчала, не зная, что сказать. «Да, он оказался замечательным любовником», подарившим мне незабываемое мгновение, но он все еще оставался не человеком и похитителем. И именно благодаря ему я столько раз оказывалась в руках убийц, а теперь еще и беременна. Мысль о вполне реальной беременности меня немного отрезвила и заставила встрепенуться. Надо было что-то решать. «Знаешь», — начала я, тщательно подбирая слова, «мне трудно поверить в любовь с первого взгляда, да и со второго тоже. Но я вполне допускаю, что ты меня хочешь, как и я тебя, чего уж скрывать. Ты поступил отвратительно, увезя меня силой. Воспользовался моей слабостью и осеменил, так сказать, против моей воли, но...» Я сделала эффектную паузу, не отрывая внимательного взгляда от его посуровевшего лица. Нахмуренные брови, плотно сжатые челюсти, резко обозначившиеся желваки на скулах. Все говорило о том, что ему не слишком приятны мои слова. Но он молчал и не перебивал меня, а это уже был плюс в его сторону. «Кто знает, вдруг и договоримся. Но...» — подстегнул он с видимым усилием, разлепляя сухие губы. «У меня есть принципы». Я сокрушенно мотнула головой. «И один из них состоит в том, что если жизнь зародилась, значит, она имеет право быть». «Это ты о чем сейчас?» Он резко сел так, что оказался напротив меня в непосредственной близости, и теперь возвышался, как гора, подавляя своей мощью. «Мне очень неприятна участь инкубатора на ножках», заявила я напрямик, глядя ему прямо в глаза с каким-то злобным упрямством. «Но раз уж ты меня осчастливил, деваться мне некуда. Аборт я бы не сделала в любом случае, даже если бы после всего ты отправил меня домой и спокойно умотал в свою Польшу». «Аборт?» Его голос на мгновение стал растерянным. В глазах появилось странное какое-то потерянное выражение, и я буквально ощутила волну холода, прошедшую между нами. Вот только что он был так близко, что я чувствовала тепло, исходящее от его тела. А уже в следующую секунду между нами словно встала стена. И он мгновенно отдалился, закрылся, оставив меня с той стороны. «Ты могла бы это сделать?» Я усмехнулась, складывая руки на груди. «Нет, в том-то и дело. За это можешь не переживать, будешь папой в любом случае. Но тебе вовсе ни к чему так меня обхаживать. Отправь меня домой. Так будет лучше для всех и для тебя в первую очередь. Ты сможешь заняться своими делами, и никто не будет мешать». Меня прервал низкий, раздраженный рык. Я увидела, как Анджей с силой вцепился в свои волосы, будто хотел их вырвать, и скатился с кровати. Отшатнулся к окну, отвернулся, тяжело хватая ртом воздух, и мне почему-то показалось, что сейчас он с трудом держит себя в руках. «Ну так что?» – продолжила я, делая вид, что не замечаю его состояния. «Мы же цивилизованные люди. Давай договоримся». Он развернулся так резко, что я даже вздрогнула от неожиданности и забеспокоилась, а не слишком ли я заигралась на его нервах. Уставился на меня безумным взглядом и буквально проскрежетал сквозь стиснутые зубы. «Нет, ты моя, и ты будешь со мной!» А затем я увидела, как плывет и меняется его тело, в считанное мгновение теряя человеческий образ и превращаясь в огромного черного зверя. Но вместо страха внутри меня буйными красками цвели самодовольство и мстительное удовлетворение. Да, я довела его до ручки, так ему, гаду мохнатому, пусть валит к своим анелькам. Причем здесь блондинка, я так и не поняла. Но мне почему-то хотелось именно этого, чтобы он свалил к своей фифе и оставил меня страдать в одиночестве. Но вышло все совсем не так. Обернувшись, здоровенный черный волчара запрыгнул на кровать и с самым наглым видом придавил меня, примостившись головой поперек моего живота. Я вцепилась руками в его загривок, пытаясь скинуть наглеца, но в ответ услышала лишь недовольное ворчание. «Ах, вот ты как!» – возмущенно воскликнула я, продолжая толкать. Но мои губы сами собой расплывались в дурацкой улыбке, и не было ни малейшего желания ее удержать. Он не ушел, не бросил меня, когда я сама его выгоняла. Он дал мне возможность высказаться, выплеснуть свою злость и раздражение, и молча принял мой злобный и мстительный характер. Не обиделся демонстративно, не встал в позу, хотя именно этого я и ждала. Как бы дико это ни звучало, но он действительно нуждается во мне. Когда я поняла это, чувство глубокого удовлетворения и покоя снизошли на меня, и я снова почувствовала тепло, струящееся между нами невидимым потоком. Наша странная связь возобновилась, словно рухнула та холодная стена, что на несколько минут разделила нас. Я так и уснула в обнимку с волком, удовлетворенная и умиротворенная, с надеждой ожидая нового дня».